Глава 14. Ночь Купалы. Не останавливаясь, друзья шли вперед. С одной стороны, они хотели успеть до ночи достичь какого-либо жилища, но с другой, предвкушение возможности владеть волшебными растениями не давало им покоя. Тем более Зар был серьезно настроен на добычу цветка папоротника, и никто из друзей не мог его переубедить. В результате на лес медленно, но верно начали спускаться сумерки. А никакой деревни поблизости так и не предвиделось. И друзья решили. Так и быть, они ночуют в лесу. Другого выхода все равно не было. Но без специальной подготовки дети эту ночь не переживут. Поэтому со всей тщательностью, пока еще было хоть что-то видно, ребята стали выбирать место для стоянки. «Вы можете останавливаться где угодно», – заметил Зарубик. «А я буду искать заросли папоротника и обустраиваться там». И не обращая внимания на друзей, Зар углубился в лес. Ребятам ничего не оставалось делать, кроме как последовать за неугомонным другом. Не оставлять же его одного. Благо вскоре Зар отыскал неглубокую влажную впадину, где всю поверхность земли покрывали заросли папоротника. Но взгляд мальчика остановился на отдельно растущем кусте. Возле него мальчик и решил устроиться. Остальные ребята для большей безопасности устроили лагерь недалеко от друга, чтобы в случае, если что-то пойдет не по плану, успеть прийти к нему на помощь. «Что вы так за меня беспокоитесь? Что я, маленький, что ли? Вы, главное, себя не забудьте обезопасить. Вам этой ночью не легче придется». «Да уж, не легче. Благодаря тебе», – буркнул себе под нос Кир, но так, чтобы не слышал друг, а слышали девочки. А вслух добавил: «Не волнуйся, мы сделаем все как надо». Ребята принялись за обустройство стоянки. Лежаки решили не строить, не было смысла. Все равно всю ночь придется караулить Зара. Поэтому в то время, как Кир и Зар окружали каждое свое место защитным кругом, чертя как можно глубже ножом по земле, девочки занимались ужином. Все вместе собрались у костра, подкрепились. К этому времени вокруг совсем стемнело, но до полуночи оставался еще как минимум час. «Расходимся!» – предложил Зарубик. «Я думаю, полночь лучше встретить каждый на своем месте!» «Иначе потом будет поздно!» К Зару подошла Билана. «Заруба, ты уж там поосторожней будь. Мы тут, конечно, присмотрим за тобой. Но и ты не вздумай дурить. За черту не выходи. А главное, если вдруг что-то за спиной услышишь, не оборачивайся. Понял?» «Да понял я, Биланочка. Дело-то серьезное. Идите, ребят, утром встретимся. И пойдем на поиски плакон и сон травы. Жалко только, что ты, Вет, разрыв траву решил не добывать. С ней мы были бы в еще большей безопасности». «Я думаю, одного папоротника будет вполне достаточно», – уверил друга Кир. «Главное, смотри в оба, не прозевай его цветение». «Я постараюсь!» Зар закинул за плечи мешок и направился к своему кругу. Там он проверил, нет ли разрывов в обережном круге, после чего вытащил из своего мешка небольшую скатерку, которую заблаговременно прихватил из лагеря, и устроился на ней. «Зар, будь внимателен! Полночь совсем скоро!» – выкрикнула Билана. «Спасибо, Биланочка!» Чтобы не проглядеть цветение, Зарубик уставился на куст папоротника, а Кир, повелевся и Билана, на Зара. Зар был сама серьезность. Он не спускал с папоротника глаз, но тем не менее краем глаза видел своих друзей, также следящих, только не за растением, а за ним. Время тянулось томительно долго. От напряжения глаза Зара неумолимо закрывались. Он тер их, умывался заранее припасенной в бутыле водой, но все эти действия помогали только на короткое время. Потом глаза вновь слипались. Так прошло еще какое-то время. Мальчик упрямо смотрел на куст папоротника, стараясь не отвлекаться на посторонние шумы ночного леса и вообще ни на что. кроме как на редкие умывания водой. А шумы из леса тем временем с каждой минутой становились все разнообразнее и разнообразнее. Мальчик понял, первая попытка напустить на него непробудный сон у нечисти не увенчалась успехом. Теперь они решили атаковать его страхом. За спиной Зар слышал заставляющие холодеть в жилах кровь звуки. Оханье, аханье, скрежетание когтей или чего-то еще. Неистовые крики, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле. Жалостливые просьбы о помощи. От этого всего у Зара голова шла кругом, а кровь в жилах не то чтобы холодела, она, казалось, вообще замерзла. Мальчик сидел ни жив, ни мертв. Какое там повернуть голову назад? Он шевельнуться-то не мог. Боялся. В голове пронеслась невеселая мысль. Если он не может пошевелиться, то как же он будет срывать цветок в момент цветения? Но, как оказалось, это было только начало. Вот мальчик почувствовал сначала почти незаметную, но потом нарастающую с каждой минутой вибрацию под собой, которая перешла в содрогание земли. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и, потеряв равновесие, он вывалится из обережного круга, в котором находится. Чтобы не упасть от напряжения, Зару пришлось немного выровнять спину и поджать под себя стопы. Вот тогда-то Зар мимолетно и увидел огонек над самым кустом папоротника. Но только он хотел до него дотронуться, как раздался такой резкий раскат грома, а в небе сверкнула ярчайшая молния, что мальчик мгновенно отдернул руку. Подул порывистый ветер, который начал раскачивать куст папоротника из стороны в сторону, уводя цветок от пальцев мальчика. Зар начал судорожно хватать воздух руками, пытаясь поймать огонек, который блек и бледнел прямо на глазах. Зар понимал, еще немного и конец. Ему уже никогда не увидеть и тем более не держать в руке цвет папоротника. Он изловчился и стремительным движением схватил огонек. В руке мальчика сверкал, переливался, словно живой маленький цветочек. Зар крепко сжал его в ладони. И вовремя. Земля так сильно сотряслась под мальчиком, что он, потеряв-таки равновесие, немного выпал за черту обережного круга. Тут же его беззащитное тело ухватили чьи-то когтистые лапы и полностью вытянули за границу круга. На мальчика накинулись проявившиеся во плоти неведомые твари. Собрав все силы, отбрыкиваясь от цепких лап, он попытался переползти обратно за черту. Но куда там? Его держали крепко. Зар пытался отбиваться, но получалось это у него плохо. Единственное, на что оказался способен мальчик, это зажмуриться и прикрыть лицо руками. Его придавила масса навалившихся безобразных вонючих тел. Они сдирали, рвали с него одежду и волосы, царапали, кусали кожу. От боли, неимоверной тяжести, невыносимой вони и недостатка воздуха у Зара поплыло в глазах. Он понял, сопротивление бесполезно. Помощь пришла неожиданно. Зар, почувствовав внезапное облегчение, глубоко вздохнул. Воздух показался таким свежим. Мальчишка опустил руки, открыл глаза и увидел перед собой огромного медведя, который с легкостью раскидывал всю навалившуюся на Зара нечисть. «Что за чудеса?» подумал Зар. «Откуда здесь взяться медведю? Да такому, что мне помогает». Ответа, как и ожидалось, не последовало. Зато он почувствовал, как его кто-то подталкивает. На этот раз Зар обернулся посмотреть, кто бы это еще мог быть. Он увидел волка и большую кошку, которые толкали мальчика в бок с явным намерением сдвинуть с места. Зар понял, что ему помогают ретироваться из опасного места. Он сам попытался приподняться, но не смог. Головокружение от недостатка воздуха, Раны на руках и ногах не дали возможности сдвинуться с места. Тогда на пару, схватившись зубами за остатки порванной одежды, волк и кошка потащили мальчика волоком. Куда Зар не понимал. Вокруг него кипела, не останавливалась жесточайшая бойня. Медведь раскидывал нападавшую нечистую братью, а также прикрывал волка и кошку, куда-то тащивших Зара. Ну вот, тяжело дыша, волк и кошка остановились. Взмахнув еще пару раз смертоносной лапой, к ним примкнул и медведь. Нечисть почему-то, скрежеща зубами, остановилась. Она неистово билась о невидимую стену, но проникнуть внутрь так и не смогла. «Повелевса! Белана! Скорее, доставайте соль! Она усилит защиту нашего круга!» Услышал Зар Кира, который почему-то проговорил громовым голосом. Но откуда в этом переплете вдруг взялись его друзья? И куда вдруг подевались его спасители-звери? Зар не понимал. А Повелевса в одну, Белана в другую сторону рассыпали вдоль прочерченного в земле круга соль. Наконец, дело было сделано. И только после этого все вздохнули с облегчением, хотя за границей защитного круга буйствовала и бесчинствовала разновидная нечисть. «Что это было?» — нарушил молчание Зар. «Что ты имеешь в виду?» — услышал Зар рык, издаваемый Повелевсой. «Что с вашими голосами?» Не понимал Зарубик. «А что же? Ты до сих пор не догадался?» Так же неузнаваемо проговорила Белана. «Нет», признался мальчик. «Сначала меня схватили, потом придавили, потом я начал терять сознание, а потом вдруг увидел медведя. В бок меня толкали большая кошка и волк, после чего они потащили меня. Я думал, что это мои видения от потери сознания. А теперь вот никого из них нет. Появились вы с чужими голосами». «Зар, тебе, пожалуй, не только воздух перекрыли, но и мозговую деятельность тоже», — посетовала Белана. «Медведь, рысь и волчица — это же мои были. А голоса после превращения еще не перенастроились», — добавила Повелевса. «Да вы что?» Не на шутку удивился Зарубик. Он даже подпрыгнул на месте, но от боли в израненном теле нахмурился и принял прежнюю позу. «А я-то думал, откуда медведь взялся. Думал, и вправду привиделось». «Привиделось», пробубнил Кир. «Да ты вообще понял, что тебя разорвать могли?» На этот раз возмутился Кир. «Ты вообще о чем-нибудь, кроме себя и своей выгоды, думаешь? Цвет папоротника ему подавай. И где был бы сейчас этот твой цвет, если бы не мы? Сгинул бы вместе с тобой». «Но ведь...» Попытался оправдаться Зарубик, но замолчал. Он понял, какой опасности подверг не только себя, но и друзей. «Простите меня. Я самоуверенный болван. Я действительно ни о чем таком не думал, кроме как о возможности владеть волшебным цветком». «Кстати, о цветке», — более примирительным тоном продолжил Кир. «Ты успел его добыть?» «Кажется, да. Если только не выронил». Зар вновь попытался встать, но тело отозвалось тупой болью, и он прилег обратно. «Да лежи уже!» — подошла к нему Белана. Она положила под голову другу сомканный мешок, чтобы тому было поудобнее. Только сейчас, спустя какое-то время, Зар раскрыл до сих пор сжатую ладонь. Раскрыл и удивился. Она была пуста. «Ну как же?» — не понимал мальчик. «Ведь все это время я не выпускал цветок». Зар был растерян, расстроен, На глаза чуть ли не наворачивались слезы. Столько всего испытать, подвергнуть опасности друзей. И все это бесплодно. «Забудь!» Кир положил руку на плечо друга. Взгляд Зара упал на руку Кира. Свои собственные проблемы... «Вет, да у тебя на руке кровь!» Заволновался Зарубик. «У Ведаса кровь?» Тут же встрепенулась Повелевса. «А ну-ка, покажи!» «Да ладно тебе, Повелевса, все нормально. Это я когда к Зару на выручку бежал, обо что-то острое задел. Только вот не пойму, обо что. Пройдет!» «Так, наша задача на данный момент – обеззаразить ваши раны, а уж потом дождаться первых лучей солнца и заняться полным вашим выздоровлением», – уверенно проговорил Повелевса. «Некоторые мази нам с собой Доброснах положил, впрочем, как и травки, а некоторые соберем с утра, так что…» Повелевса покопался в одном из мешков и выудила оттуда колбочки с мазями и два бинта. Один отдала Белане. «Ты осмотри раны Зара. Самые нехорошие обработай и забинтуй. А я займусь раной Веда». Вскоре по воздуху разнесся душистый запах травяных снадобий. Боль в теле Зара немного улеглась. И он, несмотря на звуки, издаваемые нечистью за границей прочерченного и солевого круга, задремал. Но Кир, Белана и Повелевса так и сидели возле тлеющего костерка, не спуская глаз с кривляющихся тварей. Только поутру прекратилась какофония диких воплей взбешенной нечисти. Из-под их носа увели аппетитную добычу. Вдобавок они упустили свою собственность, кое считали цвет папоротника. Но делать нечего. Появление солнечных лучей было сильнее их ненависти и злобы. Настала пора прятаться по своим норам и щелям. Но, как они решили, еще настанет время отомстить этой мелкой компании. Им еще удастся полакомиться их молочными, детскими сладкими тельцами и невинными душами. Наконец-то лес наполнился привычными дневными звуками. Щебетанием птиц, хлопанием крыльев, шелестом листьев, стрекотанием стрекоз и кузнечиков. Даже писк комаров и жужжание надоедливых мух радовали детей. Вдалеке друзья расслышали журчание реки или ручейка, что их немало обрадовало. Первым делом девочки и Кир пошли на поиски воды. Речушка нашлась довольно быстро. Девочки умылись, Кир снял свою повязку и промыл рану, которая была, в общем-то, не такая и глубокая, но, несмотря на это, явно начинала нарывать. И поэтому неприятно подергивала и пульсировала. Вероятно, в рану попало какое-то инородное тело. Может быть, крупинка земли, а может, частица какого-то растения. «Гной не мешал бы выпустить и промыть», – посоветовал Повелевса, увидев нагноение. «Да ладно тебе, Повелевса, у меня все как на собаке заживает. Главное, Зар на ноги поднять». «Поднимем», – уверила всех Белана. Друзья набрали свежей воды и двинулись в обратный путь. Зар проснулся, но был слаб и бледен. При дневном свете и более тщательном осмотре друзья поняли, слабость у мальчика образовалась от большой потери крови. Ран на теле Зара было довольно много, синяки, ссадины, но как раз они были не опасными. Опасными оказались несколько на вид маленьких, но глубоких ранок. Именно через них, несмотря на то, что у нечисти было немного времени, они успели-таки сделать свое мерзкое дело – высосать из Зара часть крови. Поэтому, промыв все раны, девочки приготовили для больного солевой раствор. Он очень хорошо восстанавливает недостачу крови в организме. С кислой физиономией Зар все-таки выпил это неприятное лекарство. Времени на восстановление Зара было затрачено немало. Общими усилиями, силой слова, настойками на травах, мазями, после полудня друга удалось поднять на ноги. И Зар, хоть был еще ослабленный, но мог самостоятельно стоять. Но самое интересное и приятное произошло во время поиска трав, необходимых для лечения Зара. Именно тогда, на берегу речушки, Повелевса и Белана наткнулись на плакун траву. Когда они увидели высокие с багровыми цветами растения, то сначала не поверили своим глазам. Но когда девочки подошли к ним ближе, то разглядели удивительные переливы в цвете бутонов. Отраженные в воде лучи утреннего солнца падали на цветы, и те сияли и играли так, словно по лепесткам сверху вниз стекали капли более светлого оттенка, чем основной цвет бутонов. Таким образом, создавалось впечатление, что растение обливается слезами, плачет. С радостными возгласами, подбежав к растению, девочки достали костяные ножи и начали ковырять ими землю, выкапывая корень. При этом они приговаривали: «Плакун, плакун, плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синему морю. Будь же мое слово при тебе крепко и твердо, век веком». Девочки выкопали себе по корню. Хотели выкопать и мальчикам, да не успели. На глазах девочек удивительные переливы на бутонах затухали, слезы словно высыхали, и цветы превращались в обычные. В общем, волшебное время цветения растения истекло. Но, несмотря на это, девочки, довольные и радостные, вернулись к месту стоянки. Зар был разочарован. Но, с другой стороны, хорошо уже то, что есть. Хоть девочки будут владеть корнем плакун травы, который открывает доступ к заклятым кладам, превозмогает нечистую силу и заставляет плакать злых духов. Клады на данный момент друзьям были без надобности. А вот что касается остального, трава очень может пригодиться. Несмотря на все эти радости, из-за необходимости восстановления Зара, друзьям пришлось остаться на ночевку все на этом же третьем уровне. Единственное, что они сделали, перебазировались поближе к воде. Ночь прошла неспокойно, как и прошлая. Но ребята подготовились к ней, очертив пространство вокруг себя заговоренным обережным кругом, который высекли в земле ножом и для большей надежности присыпали солью. Нечисть бесновалась всю ночь. Уж они и так, и сяк пытались преодолеть невидимую для них преграду, но безрезультатно. Только с первыми лучами солнца нечисть исчезла, а ребята смогли хоть немного, но вздремнуть в спокойной обстановке. Зар полностью пришел в норму, и, позавтракав, друзья отправились в дальнейший путь за своим проводником.